As if Jesus was a mafia leader. Only those who follow him, he is rewarding. Otherwise, killing them. What nonsense. This is all religion. Someone should be religion. Но это традиция разбивает череп в каком деле после кремации тела для того, чтобы высвободить душу. Индуистская традиция. Нет особого шарма в том, чтобы быть антитрадиционным. Против. И даже говорящий поступал таким же образом. Когда умер его отец, он тоже разбивал череп. Для того, чтобы, согласно традиции, освободить душу. Этот череп был обуглен, черный. Но что делать? Такова традиция. И именно поэтому Шунху говорящий называет не индусов, бедными дальше в послании, потому что не мусульмане, не христиане сожалеют, когда они. Потому что ни мусульмане, ни христиане не имеют такой традиции. Тело кладется в землю, захоронение происходит без того, чтобы разбивался череп и освобождалась душа. То есть душа остается закрепощенной в этом черепе, погребенной глубоко под землю, для того, чтобы ждать судного дня. Я видела много изображений икон в христианских церквях, которые рисуют этот момент, момент судного дня, когда приходит Иисус Христос, а внизу под ним люди в могилах оказываются, восстают, поднимают руки кверху. Тогда Иисус Христос выбирает среди них тех, кто является добропорядочным христианином, который ходил хорошо в церковь, и отправляет их на небеса, в рай. А тех остальным он гневом бросает в ад. Как будто бы Иисус Христос был лидером какой-то мафии. И все это, все эти идеи распространяются как глубоко религиозные идеи, как религия. In Muslim organization, they instead of day of judgment, they say Qiyamah. And on that day, only the Muslims will be chosen to go to heaven. Others will be thrown to hell. Muslims also have a special day, like the Resurrection Day, when their souls were freed and sent to heaven. And a part of the sinners will be sent to hell. So these other Muslims, they have to go to heaven only in their ruh. Ruh means soul. But according to their belief system, Muhammad, he went with his full body. People saw him that he is riding on a horse and the horse is flying to heaven. The horse was very lucky to go to heaven because he was carrying Muhammad. So all these things are supposed to be repeated. Согласно верованию мусульман, лишь душа отправляется в рай, а не все тело. Но Мухаммед, пророк, был достоин особой чести. Он отправился на небеса вместе с телом, но еще и с конем, который носил его. И этому якобы были свидетели. That is why, in a fine manner, this body has written, poor non-Hindus, your poor souls remain unliberated as you do not break the skull before laying down in your body to rest in the grave with an exclamation mark. One rascal Bulgarian has recently claimed all knowledge about Brahmananda and Fontenelle and also about the process of death and liberation of soul in his letter of exposure to Shivendu, which is indeed thrilling. He said Shivendu does not know anything, he knows everything. Because I told him about it, I was talking to modern man. And he has written some Bulgarian translation of some Hindu scripture, and he is all knowing. So therefore, as a satire I have written, Shivendu therefore recommends Bulgarian Tiamat to take him as their guruji for his super spiritual knowledge. Of course, what he did that.